Глава 26. Сегодня я иду в старшую школу. Один. Анна хотела отвезти меня, представить классу, но у нее со мной и так возни много. На работе ей уже вопросы стали задавать. Она работает на компанию или на меня? Так что иду один. Да и делов-то, познакомиться с классом и списать расписание уроков. Пришел на школьную площадь, осмотрелся. Да, а ребятишки тут постарше меня выглядят и покрупнее. Мне 15, но, судя по всему, опять буду стоять в конце строя. За лето вырос на 5 сантиметров. Вроде бы много, но на одноклассников смотрю снизу. Одноклассницы, кстати, тоже выше меня. Акселерация. В классе нас 24 человека. Большинство друг друга знают, кучкуются своими компаниями. О, знакомые лица, Петр и Марка, кондитеры из моего класса. Надо же, машут мне руками. Пойду поздороваюсь. Петр вырос почти на голову. Марка прибавил в весе и стал походить на настоящего кондитера. Эдакий добродушный толстячок. А чего они так радуются? Представляешь, Доминик, у них тут есть профессиональная печь, в которой можно будет испечь всю гамму нашей продукции. Он так и сказал, всю гамму. Похоже, для них возня с тестом вроде музыки для композитора. Маньяки, одним словом. Но печенье у них класс. Даже Марка, тот, который мой дядя, признает это. За то время, что я учился в средней школе, при моем посредничестве они постоянно обменивались рецептами. Надеюсь, здесь вы найдете еще кучу рецептов для вашей выпечки. И я на это надеюсь, согласился Петр, поднимаясь на носках и что-то высматривая в толпе. Кого-то увидел? «Нет, никого, даже странно. Вроде мелькал Александр из параллельного класса, и еще девчонок видел, Катрин и Майю, и все. Куда остальные подевались? Неужели тоже в академию поступили?» «В академию? Ты разве не слышал? Твоя соседка Ирен поступила в академию?» «А что это?» «Да ты что, серьезно? Не слышал об имперской академии?» «Упс, косяк, надо срочно исправлять положение». «Ну как же, слышал, просто не ожидал, что Ирен поступит в такое заведение. А это точно?» «Точнее не бывает. Моя мама знакома с ее мамой. Оказывается, у Ирен очень хорошо раскачан источник. Она прошла квалификацию этим летом. На 2 года раньше большинства. Ее прямо там, в храме, пригласили пройти дополнительные тесты и после них пригласили в академию. Обалдеть, верно?» «Это точно», — согласился я, призадумавшись. «А мне Ирен ничего не сказала». «Почему? Обиделась на меня, что я не захотел становиться ее парнем? Могла бы хоть похвастаться, все же мы с ней не совсем посторонние, по ее словам». «Говоришь, она квалификацию прошла?» «Ага, ее мама хвасталась, что у Ирен с первого раза все получилось. Представляешь, у нее источник уже 150 единиц». «Обалдеть, поэтому ее в академию взяли?» «Нет», – вмешался молчавший до этого Марка, – «у меня двоюродная тетя, сестра в храме, так она говорит, что в академию набирают не только из-за источника, но и из-за необычных способностей». «А, вот оно что. Ну тогда понятно». «Что тебе понятно, Доминик? Ты что-то слышал?» «Да не», – отмахнулся я. «Просто мы виделись как-то раз летом. Она говорила, что подрабатывает в больнице, и что тамошний доктор сказал, что у нее очень ровный поток силы. Это вроде как для целителя очень важно. А если у Ирен и источник в 150 раскачан?» «Да уж, повезло ей. А ведь в школе была такая хулиганка. И как ей удалось так источник раскачать, интересно? Я бы тоже не отказался». «А у тебя сколько?» 82. «А у вас?» У меня только 75, я позавчера ходил замерять, а у тебя, Доминик?» «Без понятия», — соврал я. «Я летом тоже подрабатывал, так что не до замеров было. А что, для учебы это так важно?» Петр промолчал, а Марка пожал плечами. «Если источник меньше 50, то можно на алхимию не ходить и на медитации тоже, все равно уже поздновато. К нашему возрасту 50 – это минимум. Да и вообще считается, что если источник до 18 лет не вырос до 100, то дальше расти уже не будет». «А максимум?» – заинтересовался я. «Ну, Доминик, ты и вопросы задаешь. Ирен поступила в академию, а у нее 150 единиц. Сам подумай». «И правда, чего я туплю? Значит, 150 – это пипец как круто для нашего возраста». «Получается, приди я в храм и сдай квалификацию, у меня тоже был бы шанс на академию? Сходить, что ли?» «А оно мне надо. Что мне даст академия? Ну да, престижная школа, судя по всему. И что?» «Парни, а чем академия отличается от нашей школы?» От моего вопроса кондитеры зависли, потом Петр, наморщив лоб, стал мне объяснять. «С одной стороны, ничем, та же школа, те же предметы. С другой – уровень. Ты знаешь, что в академии учатся только дворяне, простолюдинов там очень мало. Потом преподаватели сплошь маги серебряные и золотые. Представляешь, насколько отличается глубина подачи материала. Ну еще учатся в академии 3 года, 3-й год сплошная практика. После академии в университет сразу на 3-й курс берут». «Ты откуда это все знаешь?» – удивился Марко. «Ха, так мама Ирен моей маме это все выложила. А моя мама потом меня 3 дня пилила, в пример ставила эту хулиганку. А ты, Доминик, разве не знал об этом? Ирен тебе не рассказывала? Вы же вроде общались под конец учебы». «Не», – я помотал головой. «Она только говорила, что хочет пойти квалификацию сдавать раньше времени». «Судя по всему, мама Ирен о моем присутствии на церемонии квалификации не рассказывала. Уж не в этом ли причина?» Я вспомнил ее холодный оценивающий взгляд. «Да, возможно». Она на меня смотрела словно на грязь под ногами. Если и дочку обработала, то понятно, почему та со мной не общалась больше после посещения храма. «Академия, значит? Ну-ну». Обидно немного, что Ирен мне ничего не сказала, а с другой стороны, ну и хрен с ней. И так у нас отношения странные, так с чего ей со мной делиться радостями? Тем более, что, по словам Петра, учеба в академии совсем не сахар. Может, она в своих силах не уверена, а может, меня стесняется. Она же не знает про мой уровень, я им не козыряю. У меня своих дел полно и забот хватает, что там с патентами будет. А Ирен, ну, удачи ей, что еще сказать. Или как-то там, благословление триединой. На этом наш разговор заглох, потому что нас стали разводить по классам. То есть нам просто сказали, а мы пошли. Зашел в школу, нашел класс, Петр и Марко топали следом. Мы в одном классе? Будут знакомые лица, это хорошо. По привычке занял место в углу на задней парте. Марко и Петр тоже сели вместе. Класс быстро заполнился, у меня в соседях опять девчонка. Смуглая или это загар? Лицо восточного типа, волосы черные, длинные, заплетены в косу, которая спускается до середины спины. Школьная форма ей идет. Перехватив мой взгляд, нахмурилась. «Ты куда смотришь, мелкий?» «Да чтоб тебя!» Все очарование от красоты сразу пропало. Холодно посмотрел на нее и лениво представился, цедясь сквозь зубы, как это принято у местной гопоты. «Меня зовут Доминик Вальдес Каррера. А твое имя как?» «Сато. Сато Малак. Ты что, хулиган?» «А что это изменит?» «Я просто сяду за другую парту». «Это вряд ли», — ухмыльнулся я. И действительно, к этому моменту все места были заняты. Возникли даже несколько перепалок. До драк еще не дошло, но, думаю, скоро будут и они. Это будет интересно, выявление альфа-самцовости, или, правильно говорить, альфа-самочности. Конфликты шли между девчонками. Пацаны как-то быстро сдулись и пересели. Сата, оглядев класс, недовольно поджала губы и села рядом. «Будешь на меня пялиться, глаза выцарапаю, понял?» «Ух ты, какая грозная! Садись, не обижу, было бы на что пялиться!» «Тут я не прав, конечно, девчонки местные, если и не красавицы писаные, то уж уродин точно нет. Сата весьма симпатичная особа. Правда, до Гарсии ей далеко, подросток она все же, но все при ней, глаз радуется». На мои слова она покраснела и грозно на меня посмотрела. Я ответил ей добрым оскалом и прямым взглядом. «А что, это я в средней школе был новичком, а тут мы все примерно равны. Просто девчонки уже начинают строить парней, так что пусть привыкают, что со мной этот номер не пройдет». 4 месяца упражнений на заднем дворе сказались. Я уже не чувствовал себя доходягой. Пожалуй, на физре можно будет показать результат не на 3. Да и Ева преподала мне несколько уроков местного бокса. Офигеть, меня учила драться девчонка. Правда, Еву учила ее мать, а Анна у нас выступала за свою часть в довольно крупных соревнованиях. Не, на лавры Брюссали я не претендую, но парочку грязных приемчиков разучил. Развивать конфликт Сата не пожелала и замолчала, тем более в класс вошел учитель, в смысле мужчина. Представился как Жозе Рива, сказал, что будет нашим классным руководителем. Потом достал журнал, в котором уже были наши имена и фамилии, и начал вызывать по одному. Каждый ученик вставал, шел к доске и коротко рассказывал о себе. Ну, где кто живет, кто родня и все такое. «Слушай, а это зачем нам?» – склонился я к плечу соседки. Сата на меня покосилась удивленно. «Так положено». «А-а-а, кажется, я опять сделал что-то странное». Как же я забыл об этой местной особенности в общении. Тут очень развита корпоративность. Одиночки вызывают недоумение. При знакомстве принято не просто представиться, но и обозначить свой статус. Вот как сейчас и докладывает Марка. Услышав про их с Петром увлечение, в классе зашушукались. Тоже на печеньки рассчитывают? «Каррера!» Вот и до меня очередь дошла. Встал, прошел к доске. Чего говорить-то? «Доминик Вальдес Каррера. Живу с дядей, тетей и старшей сестрой. Тетя работает в энергетике, дядя – домохозяин. Сестра окончила эту школу, состоит в угольках. Все вроде». «А какие у тебя увлечения? В какой клуб ты собираешься поступить?» «Вот привязался. Какие у меня увлечения? Гарсия? О, работа!» «Я на каникулах подрабатывал в автосервисе, так что, наверное, автомобили». «Понятно. У нас в школе есть клуб любителей техники. Ты можешь записаться туда», – улыбается мне Рива. «Спасибо, господин Рива, я подумаю». И все, к своему месту. Хватит с меня откровений. «Напоминаю всем», – тем временем вещал классный, – «участие в клубах не обязательно, но если вы не будете записаны ни в какой клуб, то это плохо может сказаться на вашей коммуникативности. В школе вы не только получаете знания, но и учитесь общению, знакомитесь со сверстниками и людьми разного возраста и положения. Кроме того, участие в клубной жизни расширит горизонты вашего восприятия». И так на 15 минут до самого звонка. А потом была перемена, на которой я просмотрел расписание уроков на неделю. Ага, вот и алгебра и геометрия, вот физика, химия и алхимия. Хм, а это что, дуэли? И физра рядом, интересно. А вот еще уроки медитации. Блин, получается, что домой я буду приходить далеко после полудня. А я думал, что Ева со своими угольками зависает, а она училась. А мне как быть с мотоциклом и Фернандесами? Ладно, посмотрим, что можно сделать. Но клубы однозначно не про меня. Сходить схожу, посмотрю. Но вот участвовать в этой клубной жизни я как-то не планирую. Следующий урок. Представление продолжается. Действующие лица те же, встают из-за парт, представляются. Скучно. Положил голову на локоть и закрыл глаза. Под жужжание очередного ученика потянуло в сон. «Каррера!» «А? Чего?» Надо мной стоит учитель Рива, слышатся смешки одноклассников. Сата смотрит с осуждением. «Надо же, ей за меня перед учителем неудобно». Я перевожу взгляд на Риву. «Разве тебе не интересно, чем увлекаются твои одноклассники? Как ты можешь спать в такой момент? Это очень неуважительно». «С чего бы? С просонья я говорю то, что думаю, а не то, что надо». Рива смотрит удивленно. «Тебе это не интересно?» Я пожал плечами. «Мы будем учиться еще 2 года. Достаточный срок, чтобы узнать друг друга». «Но а как же клубы? Тебе совсем это не интересно?» «Если меня что-то заинтересует, то я подойду и спрошу». Расписание и местонахождение клубов висит на доске объявлений в фойе. Рива отошел на шаг и внимательно меня осмотрел. Покачал головой и направился к своему столу. «Все-таки я попрошу вас, господин Каррера, не спать на уроках в моем присутствии. Да и вообще не спать на уроках. Это неприлично, знаете ли». Хотел я ему сказать, что не храплю, но сдержался. Поклонился и сел.